Я не знаю, честно. Сначала, когда я... Нет, когда Гарри просто долбанул по мне своим страхом от того, что он сделал с Герми, меня как будто парализовало. В тот момент я просто не хотела верить в реальность подобного, а Герми еще и подлила масла в огонь, пытаясь скрыть это от меня. Джина, детские тайны, не повод убивать. А в тот момент ты шла к Гарри с этой целью на лице. Детские, хорош ребеночек, сам метр с кепкой в прыжке, а аристократом заделался. На этих словах пара улыбнулась, вспоминая, как этот аристократ себя вел с взрослым магом. И не к нему я шла, а к дочери. Ты уж не считай меня совсем отмороженной, той Джины больше нет и не будет. Да, та сила все еще где-то рядом, но я не она. Я победила тогда ту свою сторону. А в тот момент я действительно была настроена серьезно, хорошенько надрать паршивке уши и всыпать ремня. Джина восхищенно ухмыльнулась. Ты подумай, ни одну неделю контролировать себя, чтобы не выдать ни одной эмоцией, ни одной мыслью о том, что они творят вместе. Зато как нас подтолкнуло к Гарри, а мы сами им заинтересовались. Пусть она не знала, что мы знаем о магии, но сам факт, паршивка. Последнее слово она протянула с любовью и нежностью. Всыпать хотела ей, а пострадал почему-то я, скорчил обиженную мину Скотт, заодно ощупывая затылок. А нечего было вставать на пути справедливости, лукаво ответила ему Джина. И вообще, я долго была в отключке, в следующий раз не корчи такую злодейскую рожу, и не пугай окружающих. Недавно был полдень, следующего раза мы не переживем. Я уж точно, как показали последние события, мои барьеры на сознание имеют ограничения, поэтому нам надо самим держать руку на пульсе. Верно я говорю, командир, Джина, перестань. Я тоже не горю желанием вспоминать то время, а я и не предлагаю напяливать костюмы, тем более, что их тут у нас и нет. Нужно связаться с Рими. Скотт в этот момент смущенно отвел глаза. Я чего-то не знаю, пристально смотря на Скотта, спросила Джина. Именно его я и просил нарыть информацию по семье Гарри. А после новостей о Магмире, ты поставить его в известность, конечно, не подумал. Скотт только кивнул. И как ты только руководил людьми, ха? Ни к кому не обращаясь, риторически спросила комнату Джина. Давай, связывайся, пусть приходит к нам, дадим ему возможность видеть сквозь иллюзии магов. И пусть пока поищет этот дырявый пап рядом с музеем Холмса. Несколько часов спустя. «Проходите, дети, не стойте в дверях», — сказала нам Джина. Настороженно глядя на нее, проходим в гостиную и аккуратно присаживаемся на диван, вместе и держась за руки. Последняя уже заслуга Герми, которая меня так и не отпустила. Джина явно заметила такое поведение дочери, но никак не показала своего отношения. Сидим, молчим. Скотт ненадолго выглянул из кухни, посмотрел на нас, но ничего не сказал, как и не стал присоединяться к нам. Хотя от его присутствия я бы не отказался, с ним было бы спокойнее. «Гермиона, Гарри, я должна извиниться перед вами», — прервала молчание Джина. «Да, Герми, извиниться, не стоит так недоверчиво на меня смотреть». Гермиона действительно смотрела на мать с непонятным для меня выражением, неверие, радость, настороженность и еще много чего. «Хорошо, что я вижу магию, а не чувствую эмоций, например, а то бы сейчас явно получил по кумполу от ее переживаний». Кстати, насчет вижу, действительно вижу, как раз аккурат вокруг Гермионы. Герми, успокойся, говорю ей, и сжимаю ее руку, отвлекая внимание. Гермиона, окрик достиг своей цели, и девочка прервала случайно возникшую дуэль взглядов. Гарри, Гермиона, успокойся, не хватало еще, чтобы уже ты повторила вчерашнее, последнее говорю, смотря на ее мать. Кирпич в огород цели достиг. Джина также отвела от нас глаза. Девочка с испугом, и явно непроизвольно, поежилась. «Боже, и почему я вчера сорвался и предложил себя убить, а теперь никто не знает, как из всей этой ситуации выкрутиться?» «Миссис Грейнджер, Гермиона, вчера у нас не получилось спокойно обсудить то, что со всеми нами произошло, поэтому прошу вас меня выслушать и не пытаться убить на месте, но этого повторять вслух я не буду». Возникшую очередную паузу, пока я собирался с мыслями, никто не прервал. С кухни тоже не доносилось ни звука. Радует, что Скотт все же тоже следит за нами. То, что произошло между мной и вашей дочерью в тот день в зоопарке, было неожиданным как для меня, так и для нее. Я вообще тогда не знал, что магия существует, как и Гермиона. Собственно, тогда я и себя плохо помнил, я уже вам об этом рассказывал. и все последующие чудеса, вроде разговора с питоном, неожиданного возникновения толпы чудиков в странной одежде и прочего, никак не тянули на помолвку. Тогда мы просто познакомились и немного подружились, рассказав друг другу о себе. Гермиона немного напряглась, судя по ее руке рядом. Я же перевел свой ранее блуждающий по комнате взгляд на девочку и слегка сжал ее ладонь. Как-то так получилось, что я рассказал о себе больше, чем мне хотелось, и Гермиона загорелась желанием мне помочь с родственниками. Что она и сделала, убедив вас приехать с ней ко мне, когда вы и Дурсли нашли нас. Дальше вы уже и так почти все знаете, наши разговоры по телефону мы не скрывали, просто Гермиона, наверное, старалась не показывать вам свои тренировки с магией. Ведь так, Гермиона? Да, я всегда этим занималась в саду, так, чтобы из окон не было видно, смущенно ответила она. Миссис Грингер, как видите, в том, что случилось, нет моей сознательной вины. То, что я увидел на родовом гобелене, стало для меня такой же неожиданностью, как и для вас, и для Гермионы. Ей самой тогда пришлось меня успокаивать, и только посмей опять начать повторять те глупости, что тогда мне наплел, уже с угрозой в голосе высказалась девочка. По шее надаю, верю, вся в маму, пошутил я, и чуть язык себе не прикусил. Гермиона напряглась, а от Джины опять потянула тем самым вчерашним чувством. Язык мой, враг мой, извините за шутку, я ничего не имел в виду, виновато говорю, смотря на Джину. Та пристально посмотрела на меня, но потом явно демонстративно расслабилась. Гарри, я виновата перед тобой за вчерашнее, и прошу прощения за ту неприятную сцену, и прошу тебя забыть то, что я вам наговорила в запале. Женщина явно смущенно и долго думая, пыталась подобрать слова. В прошлом, мы со Скоттом, многое пережили, связанное в том числе с некоторыми нашими способностями. В результате, я была вынуждена, и смогла, заблокировать почти все свои силы, чтобы остаться вместе с ним. Альтернативой была моя смерть. Вчера же вы стали свидетелями тени той, кем я едва не стала в прошлом. Однако, ни у одного меня тут тайны прошлого выплывают. Гермиона, у меня сегодня было время подумать, и я понимаю, что никто из вас не виноват в том, что случилось. Я не против вашего общения. Конечно, если вы не будете переходить границы, давайте забудем о вчерашнем. Фух, обошлось. Я согласен, отвечаю я. Я тоже, мама. В этот момент объявился подслушивающий Скотт и пригласил всех перекусить перед походом к гоблинам. Блин, а я про них совсем уже забыл. Глава 17. Встречи, планы, обсуждения. Немного отдохнув от предыдущего похода и переодевшись, а также некоторые, заодно, не буду показывать пальцем, не удержались и надели купленные недавно украшения, мы сжали в руках статуэтку, после чего произнесли фразу-пароль. Я был прав, посмотреть на магию порт ключа было интересно. Ровное свечение сеточки из светящихся линий в нем, после произнесения ключевой фразы, резко ожило. Прямо на моих глазах одна из светящихся точек стала расти и светиться гораздо ярче, а сеть, раскинутая на поверхности фигурки, скачком перекинулась на всех нас, перетекая с нее в местах соприкосновения наших рук. Зрелище было немного пугающим, но заняло по моим ощущениям секунду-две, так что как следует испугаться и наделать глупости я не успел, после того, как сеть светящихся линий охватила всех нас и перестала двигаться, нити налились светом, и сильная вспышка, с последующим рывком в непонятно какую сторону, лишила меня на некоторое время возможности видеть. Пока я промаргивался и тер глаза, пытаясь вернуть зрение, Гермиона успела поприветствовать нашего знакомого гоблина. «Доброго вечера, Рагдунг. Надеюсь, мы не оторвали вас от дел, рад вашему визиту, мисс Грингер. И нет, не оторвали, ваши дела, мои дела, как поверенного рода Поттер. Не представите меня своим спутником? Да, конечно. Позвольте вас представить, мои родители, Скотт Кристофер Грингер и Джина Элин Грингер. Мама, папа, это поверенный рода Поттер, гоблин Рагдунг. Он заведует всеми делами Гарри и его имуществом в банке Гринготс. Гарри, что с тобой?» Судя по вопросу, Гермиона заметила мое плачевное состояние. «Ничего, просто немного ослеп», — ответил ей я. «Я не знал, что нельзя смотреть на порт-ключ в момент его работы, поэтому, когда он сработал, я и словил вспышку по глазам. Но, Гарри, никакой вспышки не было, Вообще ничего подобного не было. Мы просто оказались в кабинете Рагдунга. В голосе Гермионы стали появляться панические нотки. «Это уже интересно», – произнес спокойным, немного задумчивым тоном Рагдунг. «Значит, первое впечатление было верным. Судя по дернувшимся рукам Гермионы, которыми она касалась меня, а также хлесткому удару волос по лицу, когда она, явно в запале, дернулась в сторону голоса гоблина, кому-то сейчас будет больно. Успокойтесь, мисс Грингер, с ним все в порядке». Однако, Рагдунг вполне предсказуемо опередил ее порыв. «Что значит все, если? Если из темноты резко выйти на свет и посмотреть на солнце, вы много сможете потом увидеть?» Пауза и тишина. «Но как, мы же, ой, твоя способность видеть магию», — забавно воскликнула Гермиона. И сразу без перехода. «Рагдунг, вы подозревали подобное и дали нам такую опасную вещь. Гермиона, успокойся, пожалуйста, пытаюсь придержать ее, пока она гоблина встроить не начала. Сам виноват, что вспышку словил. Но, Гарри, дочь, сядь». Спокойный командный голос Джины заставил Гермиону мгновенно замолчать и практически рухнуть куда-то. «Ну и меня, заодно, рядом с ней. Мистер Рагдунг, наша дочь передала нам о вашем желании обсудить некоторые вопросы», — продолжила она, обращаясь уже к гоблину. «Именно так, миссис Грингер. В связи с недавно возникшими обстоятельствами, мне, как поверенному рода Поттер, необходимо обсудить ряд вопросов, касающихся как лорда Поттера, так и вашей дочери, а вместе с ней и вас. Рагдунг, пожалуйста, если не возражаете, обращайтесь ко мне по имени», — неуверенно встрял я. «Все, кто здесь находится, далеко не посторонние люди, к тому же, это просто слова, я не ощущаю себя этим самым лордом». Рагдунг строго посмотрел на меня, но потом выражение его лица немного смягчилось. «Лорд Поттер, с момента принятия наследия, вы должны отдавать себе отчет, что теперь своими словами и действиями представляете свой род, и своим поведением вы обязаны подчеркивать его величие, не давая никому рассмотреть свою слабость. Считайте это первым уроком». Гоблин сделал паузу, дожидаясь моей реакции, а когда я медленно ему кивнул, продолжил: «Впрочем, более подробно эти вопросы с вами, Гарри, рассмотрит ваши учителя, которых мы уже почти закончили подбирать. Я понимаю ваше желание к неформальному общению, которое для вас более привычно, поэтому не возражаю сейчас перейти к нему, но прошу вас запомнить то, что я сейчас сказал, если рассчитываете в будущем занять достойное место». Сгустившуюся тишину прервал шепот Гермионы над моим ухом: «Гарри, а зачем ты тогда постоянно напоминал профессору о том, что ты лорд? Мне же нужно было упомянуть об этом при всех», — шепчу в ответ. А дальше я немного увлекся, смотря на ее реакцию, да и ее поведение, с нежеланием отвечать про меня, тогда довольно сильно задело. «Вы правы, Гарри, у гоблинов оказался хороший слух, но в то же время сделали немного поспешные выводы. Ее поведение говорит о том, что она была полностью или частично в курсе вашего положения, а также получила инструкции, о чем вам стоит рассказывать. Но в то же время она согласилась сопровождать вас и привела к нам в банк. Это означает, что либо ей явно не приказывали ничего на этот случай, либо у нее есть совесть, либо рассчитывали на ваше незнание о своем имуществе у нас, и что мы сами не будем просвещать вас об этом. Последнее, кстати, вполне соответствует действительности, если не знать о нашей ситуации». Я задумался над словами Рагдунга. Теперь, по прошествии некоторого времени, и вспоминая тот день без эмоций, я был склонен к тому, что зря посчитал ее заодно с Дамблдором. Точнее, она с ним, но не в курсе всего. Да, так будет вернее. Какое впечатление она произвела? Строгая, считает себя авторитетом, а потому не считается с мнением учеников, выходящим за рамки той роли, что она им отводит. А это явно только список правил, причем школьных. В пользу этого говорит то, что она не посчитала Гермиону и ее вопросы достойными ответов, а с гоблинами не спорила. Мне же она хоть что-то отвечала. Значит, что, свое мнение у нее есть, но она подчиняется большему авторитету, то есть директору, при этом об учениках заботится, несмотря на мое поведение, она относилась ко мне и Гермионе вполне в рамках, пока мы готовились к школе. Она еще говорила, что знала моих родителей, причем говорила с теплотой в голосе. Также была в курсе, что я жив, но я не помню, чтобы она навещала меня. При этом то потрясение при встрече, точнее, что я был у Грингеров. Стоп, она знала, у кого я живу. а знала ли как, из того момента не понять. Хотя неважно, у нее есть больший авторитет директора, который ей все может объяснить. И какой вывод? Хамил так много, я зря, придется извиниться. Обсуждать с ней что-либо, кроме школы, значит рассказать директору. Ах, да, мои фанаты показали, что чувство юмора и мести ей не чужды, и потому можно извиниться и продолжать ее подкалывать, только уже без лордов. Очнувшись от размышления и осмотревшись вокруг, я наткнулся на внимательные взгляды окружающих. «И что вы решили в отношении профессора МакГонагалл, Гарри?» — спросил меня гоблин. «Мне придется перед ней извиниться, Рагдунг», — неуверенно ответил я. «Но при этом мне лучше держаться в стороне от нее. В целом верный вывод, но о ней мы еще сможем поговорить, как и о вашем поведении в школе в целом, Гарри. Сейчас, если никто не возражает, давайте вернемся к основной цели нашей встречи». Рагдунг развернулся к родителям Гермионы и начал пристально в них всматриваться. «Мистер и миссис Гринджер, насколько я могу судить, Гарри и Гермиона уже посвятили вас, в каком положении они оказались». Гоблин сделал небольшую паузу, но, не дождавшись какой-либо реакции от Джина и Скотта, кроме вежливого интереса, продолжил. «Нужно ли вам дополнительно пояснять что-либо, или мы можем перейти к обсуждению организации их обучения и защиты? Прежде всего, нам хотелось бы услышать от вас, как вообще могла произойти такая помолвка, и что еще мы должны ожидать в будущем?» — спросил нейтральным тоном Скотт. «И можно ли ее разорвать? Как я уже объяснял непосредственным участникам этого вопроса, есть три способа. Лондон, паб «Дырявый котел», бармен Том, как и всегда, находился за стойкой и, в ожидании заказов, как обычно протирал стакан полотенцем, привычно держа скучающее выражение лица, более известное среди макглов как покерфис. Он искоса поглядывал на столик в углу, где разместились несколько человек. Привлек же его внимание только один из них, в данный момент сдающий карты. Помимо того, что он был одет не в мантию, а в макгловскую одежду, дополняемую темным плащом, данный персонаж выделялся также своей беззаботной улыбкой и общим впечатлением хорошего настроения, особенно заметного на фоне других участников игры, с недовольными взглядами следящими, как у него из руки в руку непрерывным потоком перелетают карты. Мужчина при этом говорил что-то явно веселое, но при этом не поднимающее остальным настроение. Что конкретно он говорил, тому не было слышно. Процесс наблюдения за необычным посетителем был прерван вспышкой зеленого огня из камина, сопровождающей появление новых посетителей. Из огня вышли две женщины, точнее, женщина и девушка. А если еще точнее, то вышла только женщина, а вот девушка запнулась и рухнула на пол, явно ударившись локтем. М. Мерлин. Очень эмоционально помянула она великого мага, добавив что-то еще на ту же тему вполголоса, что именно, Том снова не расслышал из-за гула в зале, в отличие от ее сопровождающей. «Не смей так ругаться, Нимфодора». Юной леди это не пристало. Нравоучительным тоном сделала та ей замечание, помогая при этом подняться с пола и убирая с помощью палочки следы сажи как с себя, так и с одежды девушки и ее носа. «Если бы ты не бегала, как угорелая, то была бы более внимательна. Не смей называть меня Нимфодорой. Я Тонкс», заявила в ответ та, не замечая, как при этом ее волосы сменили цвет с белого на почти черный. «Дора, мы это уже обсуждали». В ответ волосы девушки стали уже розового оттенка. За изменением их цветовой гаммы наблюдала уже большая часть зала, а в обычном гуле голосов можно было выделить слово «метаморф», которое смогли расслышать как и новые посетительницы, так и игроки в карты. Но если остальные наблюдали за сменой имиджа юной леди просто с любопытством, то мужчина, исполняющий роль раздающего, смотрел слегка прищурившись и уже не улыбаясь, хотя и несколько недоверчиво, как будто уже видел подобное ранее. Когда женщина с девушкой скрылись в сторону прохода на косую аллею, за ними последовал один из игроков, недавно виртуозно перекидывавший карты. В руке же он непринужденно держал темный посох с массивным навершием. Мужчина был увлечен наблюдением за ушедшими вперед дамами и не заметил, с каким уважением смотрели на его посох остальные посетители паба. «Литл Уингинг, Тесовая улица. Значит, на самом деле Гарри не живет здесь уже больше недели, а ты не потрудилась обратить на это внимание?» Директор Дамблдор ласково смотрел на Арабеллу Фикк, держа в правой руке чашечку с чаем, а левой поглаживая средних размеров дымчатого Книзла. Книзл при этом мурлыкал от удовольствия, директор водил чашкой поблизости от своего носа, наслаждаясь ароматом и отсвечивая всепонимающей улыбкой, и только сама владелица дома не получала удовольствия от присутствия подобного гостя. Я потрудилась. Я заметила, что мальчика давно не видно уже на второй день, несмотря на недолеченные переломы, с возмущением и некоторым укором высказалась она. Однако Дурсли меня заверили, что мальчик просто приболел, поэтому не выходит из дома, а в дом к ним лезть, вы уж извините, увольте, не с моими костями и гипсом. Возмущение старушки и попытка смутить дедушку потонуло в громком и смачном хлюпе, с которым директор отхлебнул чая. Сама же Эрабелла думала лишь о том, как скрыть неприглядную правду и не разозлить полуочкастого шантажиста. Лишь один Книзл своим мурлыканьем показывал, как ему хорошо в этой жизни, допустим. Но ты должна была заметить, что к Дурслим приезжали новые люди и доложить мне. Да, директор, покажите тогда свое связное зеркало. Альбус Дамблдор с ясно видимым неудовольствием поставил чашку на стол и начал его доставать. Однако процесс похлопывания и ощупывания так и не помог выявить данный аналог мобильной связи. Видимо, оставил в кабинете. Смущенный директор был тем еще необычным зрелищем, но миссис Фиг никак не показала своего удовольствия. А с собой письмо прислать? Старая кошатница посмотрела на директора как на дошкольника-несмышленыша. «Альбус, у меня тут больше десятка Книзлов. Какие совы?» Директор еще больше смутился. «Ладно, оставим этот вопрос. Продолжай наблюдать за ними. Если появится Гарри, сразу вызывай меня, зеркало будет всегда при мне». С этими словами он поднялся из кресла и, не прощаясь, ушел через камин. Арабелла ощутимо расслабилась, словно внутри нее исчез стальной пруд, и с шумом выдохнула. «Хвала Мерлину, Горбин не подвел, амулеты выдержали», произнесла она вслух свои мысли, начиная при этом снимать появившиеся из ниоткуда сережки. Только вот хватило их едва-едва. Легилимент Мордридов, дом Гринджеров, вернулись от гоблинов довольно поздно. Миона и ее родители ушли спать, а вот ко мне сон никак не шел. После часа переворотов сбоку на бок в кровати мне это надоело, и я расположился на подоконнике, смотря на луну в звездном небе. Она недавно взошла и была просто огромной, вися в виде полумесяца над крышами соседних домов. Улица за окном была тиха и безжизненна, и ничто не мешало мне обдумывать прошедшую встречу. И то, как мне повезло с гоблинами, с Гермионой и ее родителями, с да вообще, просто повезло. Наверное, если бы я не встретил это лохматое чудо, то до сих пор бы сидел в чулане и наслаждался полным букетом ощущений от синяков и ушибов безвозмездно подаренных Дадли. Кузен, блин, почему вообще сестра волшебницы так ненавидит магию? Не хочется думать, что мама могла издеваться над сестрой, как сейчас это делает Дадли, только с помощью магии. Надеюсь, в Хогвартсе получится узнать хоть что-то о моих родителях. Может, и фотографии какие найдутся. Что-то совсем в тоску себя загнал. Лучше о чем-нибудь более веселом порассуждать. Например, о том переходе в один из моих домов. До сих пор не могу поверить, что та громадина на два этажа целиком моя. Да и не чувствовал я там, что это мой дом. Не было того уюта, который чувствуется в доме Гринджеров. Или, может быть, дело в том, что сам домик находится во Франции, и все в нем, от оформления и мебели до внешнего вида, было мне непривычно. Хотя, может, это придет со временем. Еще позабавили гоблины, вызванные Рагдунгом, с моего согласия, две бригады разрушителей заклинаний, довольно быстро разобрались в той лохматой блеклой мешанине цветных линий и клубков. Ну, как разобрались, избавились окончательно от старого, и поставили свое новое. Хоть я и не понимаю пока, что там было старое и как работает новое, но чисто эстетически, защита гоблинов мне нравится больше. Внешняя простота связующих линий компенсировалась элегантной симметрией узлов, в которые они сходились. Сами же узлы в обычном зрении были сочетанием нескольких непонятных рисунков, которые называются руны, нанесенных в разном положении и на разном расстоянии между собой. Окончательно меня поставили в тупик два узла, в обычном зрении абсолютно одинаковых, но в магическом, совершенно разные. На мои вопросы об этом гоблины только посмеивались. Гады. В итоге, дом был закрыт от оппорирования, обычных порт ключей, а благодаря старому фундаменту с вмурованным в него в подвале камнем силы, который пришлось помазать своей кровью, еще и от заклинаний поиска. Все это мне объяснили в конце суеты. Впрочем, суетились две бригады, а мы с Рагдунгом продолжали в гостиной обсуждать, что и как делать в нашем ближайшем будущем. Еще забавным было его удивление, когда родители Герми продемонстрировали свои способности. Один из гоблинов-разрушителей при ней высказал мысль, что стенка с его защитой будет стоять вечно. В результате, после вздернутой правой брови Джины и легкого взмаха ее руки, в стенке через пару секунд появился новый дверной проем аккурат позади самоуверенного работника. Гоблин с отпавшей челюстью то еще зрелище. А когда Скотт сказал, что дверка маловата, и с помощью рубинового луча из глаз расширил дыру в стене, нежно-зеленый только икнул. Далее был краткий рассказ о их способностях, и затеянная Рагдунгом проверка Скотта и Джины на магию. Результатом проверки стало аккуратное хихиканье Герми в кулачок над тем, как потешно выглядел озадаченный Рагдунг, чешущий свой затылок. Ее родители так и остались обычными людьми, а наш разговор перетек на эксперименты Скотта и его успехи. Оказывается, этот гад тогда надо мной не издевался, оставил эксперименты. Итог моих мучений в виде украшений Герми, которые оказались защитой от заклинаний, поставил гоблинов в тупик. Они не несли ни капли магии, но при этом действительно гасили любое слабое магическое воздействие, направленное на Гермиону. Слабое, не потому, что это их предел, а потому, что Джина так выразительно смотрела на стенку с новой дверью, когда некоторые горячие головы хотели поэкспериментировать. Это действительно подняло нам тогда настроение, а сейчас вызвало у меня на лице улыбку, которая сразу пропала, стоило подумать о том, что мы решили и к чему готовились. Творчество Скотта Гермионе оставили, добавив при этом проверенные временем артефакты, защищающие от различных угроз, легилименций, ядов, приворотов и зелий. Мне приготовили такой же набор. Еще Рагдунг передал нам браслеты с пространственным карманом на пару кубических метров, куда были спрятаны книги и учебный план, по которому мы должны были учиться самостоятельно. Там было все, от книг по этикету и традициям магического мира до упражнений с палочкой. Но, несмотря на все эти приготовления, я боялся, элементарно боялся встречи с тем, кто стал причиной моих мучений у Дурсли и такой жизни в целом, с директором Дамблдором. Чтоб ему икалось, мне всего 11. За год, а то и быстрее, мне нужно узнать то, что дети магической аристократии изучают с детства. Еще за этот год мне нам нужно не показать своего отношения к директору, и не попасться на его удочку в виде зелья и друзей. Как и что это может быть, мне объяснили в таких красках, что захотелось сбежать куда глаза глядят, а родителям Герми увести ее еще дальше. Я просто не справлюсь. К черту, я боюсь не столько того, что не справлюсь, в конце концов живешь только раз, а если я проиграю, то мне и так все равно уже будет. Я боюсь за нее, и что с ней сделает директор. Этого я себе точно никогда не смогу простить. Волнуешься? Голос Гермионы заставил меня подпрыгнуть на подоконнике. Под моим удивленным взглядом, девочка подошла ко мне и посмотрела в окно. Я задержался с ответом, рассматривая ее спокойное лицо. А когда собрался с мыслями, она совершенно непроизвольно заставила меня сделать удивленное лицо. Красиво, как-то совершенно по-детски вырвалось у нее. Я, когда была маленькой, также забиралась на окно и смотрела на небо. Мама мне рассказывала сказки, а я потом высматривала за окном то Санта-Клауса, то зубную фею. А когда узнала, что добрые сны приносит песочник, то несколько дней сторожила его по ночам. Я со все сильнее возрастающим удивлением смотрел на Миону. Никогда бы не подумал, что известная мне Гермиона Грейнджер может верить в сказки. Хотя в то, что она способна сидеть и сторожить ночами Санта-Клауса, я поверить могу, это чисто прагматический и научный подход. А потом я заснула на подоконнике, и утром так меня и нашла мама. На эти ее слова я улыбнулся, представив этот момент. Мама мне тогда объяснила, что застать песочника я не смогу, так как он приходит только к спящим детям, а я-то не сплю. На эти свои слова она даже хихикнула. Сейчас мне просто смешно вспоминать об этом. Детские страхи и мечты, сейчас, спустя несколько лет, кажутся такими смешными и несерьезными, ведь мы теперь знаем больше. Например, что нет Санта-Клауса, а его прообразом послужил реально существовавший монах, и так далее. Никогда бы не подумал, что такая серьезная девочка, читающая научные труды уровня университета, может верить в сказки. Улыбаюсь ей. Но все-таки, как ты узнала, почувствовала, непонятно почему и как, просто почувствовала, и пришла к тебе, желая помочь, доверилась своему ощущению. Видимо, я все же поверила в сказку и существование магии, а не в то, что это просто способности двигать графины и превращать табуретки в собак. Плохо, что это все же страшная сказка, по крайней мере, для меня. Герми промолчала, продолжая смотреть мимо меня в окно, а потом неожиданно обняла за плечи и прижалась щекой. «Я верю, что у нее будет счастливый конец», – прошептала она мне в ухо. «Мы справимся. Вместе прогоним кошмары и отпразднуем хиппи-энд. Гарри, все будет хорошо. Мои родители нам помогут. Гоблины уже сделали столько, что и представить трудно. Главное, не сдаваться. Герми, дальше слов не было. Я смог только в ответ сжать ее ладошку у себя на плече. Мы так и просидели у окна до тех пор, пока незаметно не заснули. А утром нас так и застала Джина, когда пришла разыскивать Гермиону. Конец первой части. Часть вторая учебная. Глава 1. Путь, дорога. Сегодня 1 сентября, и мы уезжаем учиться в Хогвартс. Эх, так не хочется уезжать отсюда. Пусть в доме Грейнджеров я провел меньше месяца, но для меня он стал тем местом, про которое можно именно так и сказать, мой дом. Но дело не только в этом. Несмотря на ночной разговор с Моной, я все так же не уверен, что смогу спокойно смотреть на этого Дамблдора, не говоря уже, чтобы говорить с ним. «Дочка, Гарри, вы готовы? Это уже Джина с первого этажа зовет нас». «Да, я готова, уже спускаюсь». Слова девочки не расходились с делом, и я практически сразу услышал, как она прошла мимо моей комнаты. «Ладно, сиди, не сиди, а ехать придется. Чертов магический контракт со школой, будь он неладен. А так бы, свалить на материк, во Францию, или еще куда подальше, выучить все, что положено, и расплатиться с гоблинами. Мечты, мечты. Гарри, уже почти 10, а нам еще до вокзала добираться. Иду уже», кричу в ответ, и, взяв в руки свой саквояж, выкатываюсь вместе с ним вниз. Внизу ждали только меня, так что мы сразу погрузились в машину и выехали туда, куда мне так не хотелось. «Гарри, я, конечно, понимаю, 1 сентября, день траура каждого школьника и все такое, но, может, не будешь и дальше сидеть с таким кислым выражением на лице и улыбнешься? Это уже Скотта и его чувство юмора. Да не волнуйся ты так, все у тебя получится». «Вот именно», — присоединилась Джина. «Вы вдвоем смогли обвести нас вокруг носа, а мы были настороже. Относитесь к предстоящему, как к необходимости сохранить вашу маленькую тайну, и не волнуйтесь. Тем более, гоблины передали вам эти порт-ключи, так что сможете сбежать, если что». «Ага, только тогда директор поймет, что за нами стоит кто-то, кто имеет доступ к подобным нестандартным вещам. К тому же повторно ими уже не воспользуешься, директор точно их заблокирует». Вот за такими успокаивающими разговорами и подколками Скотта я и не заметил, как мы доехали до вокзала. По обоюдному решению, принятому на совещании с гоблинами в том домике во Франции, для всех посторонних родители Гермионы не видели барьера перехода на платформу 9,75, как и не знали почти ничего о магическом мире, кроме уже рассказанного миссис МакГонагалл и текстов соответствующих книг первого года школы. Но, на всякий случай, для соседей, они уехали отдыхать в Ниццу, а сами будут во Франции экспериментировать над наработками Скотта совместно с гоблинами. Тех очень заинтересовала возможность управления магией так, чтобы артефакты не ощущались магически. В общем, дошли мы до барьера вместе, меня и Гермиону обняли, пожелали всего хорошего и отправили в сторону стенки. Ну как, стенки, для меня это было красиво. Барьер чем-то напоминал работу гоблинов в моем доме, только тут явно другой стиль, никаких резких углов, гораздо больше связей между рунными узлами. Пока я рассматривал устройство барьера, Гермиона утерпела и прошла через него. Забавно, в механизме, похоже, предусмотрели сканирование каких-то параметров у проходящих магов, на нее явно среагировали 3 рунных круга. Узнать бы, что они означают. Блин, пары дней чтения книг было явно недостаточно для понимания чего-либо в этой структуре. В итоге, плюнув на зуд исследователя в одном месте, я поспешил догнать девочку. Обстановка на перроне была сумбурной. Куча народа в разнообразной одежде и разнообразного поведения, от вылитых и зализанных аристократов до рыжих из какой-то деревни, судя по шуму, не установлено цыганской национальности. Мы с Гермионой переглянулись, почти синхронно пожали плечами и, не сговариваясь, по широкой дуге обогнув самых выделяющихся магов, пошли в сторону вагонов, где толпа была поменьше. Кстати, про вагоны, поезд был из той же эры, что и общая обстановка в Косой Аллее. К клубы пары и прочий антураж века 19-го, в вырве глазной расцветки. Круто, если одним словом, мне однозначно понравилось. Забравшись в вагон, при этом так и не встретив ни одного проводника, которому можно было бы предъявить билеты, мы разместились в пустом купе. Впрочем, в этом вагоне они почти все были пустыми. А сами купе меня впечатлили, места столько, что можно спокойно жить, а оформление и прочие занавесочки выглядели стильно и не совсем дешево. Да у Дурсли вторая спальня была не сильно больше. И как тебе поезд, Гермиона? Впечатляет, Гарри. В обычных поездах купе намного меньше. Угу, мне тоже нравится. Похоже, маги любят комфорт. Скорее, пускают пыль в глаза. Кому и зачем? Удивленно смотрю на девочку. Детям из обычного мира, вроде меня. А дырявый котел тогда куда ты отнесешь? Спрашиваю ее, вспоминая наши посещения. Судя по озадаченному личику, Гермиона задумалась. Тогда это сделано для того, чтобы детям из богатых семей было не зазорно ехать в школу на этом поезде. Но это не отменяет моего первого предположения. Дальнейший наш разговор был прерван толчком тронувшегося поезда. Засмотревшись на виды за окном, мы продолжили молчать, и разговор как-то угас сам собой. В то время, как я смотрел за пролетающими мимо меня пейзажами, мне в голову пришла интересная мысль, а по какой такой дороге едет этот поезд? Вряд ли по обычной. Его бы зафиксировали приборы диспетчеров, да и с прочими составами он бы мешался. Значит, дорога сделана под него. Из чего следует, что маги скрыли офигенно большой кусок земли через всю страну. Или мы едем уже не в нашем мире, надо будет выяснить. Из созерцательного состояния меня вывело мельтешение рук Гермионы, замеченное краем глаза. Оказывается, просто сидеть ей оказалось скучно, и она решила продолжить тренировки для кистей, проделывая упражнения из учебника. Он и учебник, распакованный из браслета, лежал на столе перед ней, открытый где-то на первой трети. Это напомнило мне о выданном плане занятий, и я решил последовать примеру Мионы. Однако только успел достать свой талмуд с упражнениями, как открылась дверь в купе. «Ой, у вас тут свободно, а то в вагоне мест нет», — проговорил скороговоркой рыжий мальчик с чумазым носом, уже сидя на одном из кресел. «Я Рон Уизли, и хочу поступить на Гриффиндор. А чем это вы занимаетесь?» Кого-то мне напомнило подобное непосредственное и нагловатое поведение. Гермиона, видимо, тоже вспомнила нечто подобное в нашем недавнем прошлом, потому как посмотрела на меня смущенно извиняющимся взглядом, но почти сразу отвела глаза в сторону. В результате, рыжему гостю досталось все ее внимание. «Меня зовут Гермиона Грейнджер, а почему именно Гриффиндор? Так не в Слизерин же идти, там учатся одни темные маги и последователи того, кого нельзя называть. Можно еще в Равенкла, только вряд ли я туда попаду, вся наша семья учится в Гриффиндоре. Есть еще Хаффлпафф, но туда идут одни неудачники». Далее же Рон переключился на рассказ о себе и то, кем он обязательно станет в будущем. И где-то на Ордене Мерлина первой степени я потерял нить его повествования окончательно. Поток красноречия не смогли прервать даже двое его братьев-близнецов, заскочивших сообщить про провоз паука в соседнем вагоне и убежавшим растрезвонивать про меня остальным. Однако, если на Гриффиндоре окажется хотя бы еще один такой кадр, то я точно туда не ногой. Герми явно была со мной солидарна, так как демонстрировала быстро прогрессирующее косоглазие, зарабатываемое в попытке смотреть как на собеседника, так и в пособии на столе. Но от разминки пальцев пока еще воздерживалась из-за остатков вежливости. На мои же попытки хоть как-то прервать этот поток самопрославления, Рон никак не реагировал. Нет, ну не пинать же его ногами, хотя, чем дальше, тем меньше сомнений у меня оставалось. К счастью Рона, он был прерван открывшейся дверью. Говорят, в этом купе едет знаменитый Гарри Поттер. К нам зашел блондин с зализанной прической в сопровождении еще двух парней. И если манерность блондинистого аристократа с блестящей от геля шевелюрой, в комплекте с надменным растягиванием слов, хоть как-то намекала на аристократичность манер, то его сопровождающие, либо переступающие с ноги на ногу, либо ковыряющиеся в носу, больше, чем нагромил глубоко заднего плана, не тянули. «Я, Драко Малфой, а это крепкий Гойл», представил он себя и своих громил. «Что же, попробуем выполнить то, что было написано в той книжке по этикету, даже если собеседник сам ему не следует». Встаю, останавливаюсь перед ним примерно за полметра, и после легкого кивка головой, называю себя и представляю остальных. «Гарри Поттер, моя подруга Гермиона Грейнджер, Рон Уизли». «Герми, как девочка, вставать не стала, а вот Уизли даже не дернулся. Так и запишем. Малфой, видя, что Гермиона не стала протягивать ему руку, сидя за столом, также поприветствовал ее легким кивком. А на фамилии Уизли он непроизвольно скривился. Тот тоже не остался в стороне, неудачно попытавшись за кашлем скрыть свой смешок. Блондина подобное пренебрежение явно задело. «Так-так, кому-то мое имя кажется смешным. Рыжий, грязный, конопатый, одетый в непонятно во что, и неаккуратный. Мне про вас отец говорил, когда предупреждал держаться подальше от предателей крови Уизли», манерно растягивая свою речь, пренебрежительно высказался Драко. «Тебе не стоит водить дружбу с подобными семьями, Поттер. Кстати, я также что-то не помню среди чистокровных рода Грингер. Мои родители – простые люди», – ответила Гермиона, и скромненько так отвела взгляд. «Ага, совершенно простые, не стесняющиеся легким движением рук стенки сносить. Гоблины, кстати, за ту стеночку порывались смету поднять на 80 галлеонов. Пришлось полвечера спорить насчет магической гарантии озвученных слов. А кто такие предатели крови, Драко?» Перевела разговор на другую тему Гермиона. «Это те, кто общаются с маглорожденными, Гермиона», самодовольно и уверенно влез в разговор Рон. «В отличие от этих вот чистокровных зазнаек, которые называют всех маглорожденных грязнокровками, я, Гермиона», Драко и Креп вылупили глаза, с оху удивлением смотря на Рона. Гойл же продолжал индифферентно ковырять в носу. Правда, Герми поспешила вернуть себе нейтральное выражение лица, но, похоже, что Малфой заметил ее промах. «И откуда взялось это название? Об этом где-то написано?» — продолжила Герми. «Мне это тоже интересно. Мне это директор Дамблдор сказал, а где об этом пишут, я не знаю. Мда, чувствую себя так же, как сейчас выглядит Драко, глаза широко распахнуты, челюсть еще в процессе падения. Правда, надеюсь, что так откровенно я свои чувства не показал. А про грязнокровок, что он тебе говорил?» — спросил Драко Рона, видимо, желая подколоть того еще раз. «Но вот способ он выбрал. Нарвется же на плюху от меня. Ничего он мне не говорил, он этого слова не знает. Святая невинность, судья не знает главного ругательства тех, кого судил десяток лет назад. Тогда кто же тебя ему научил, Уизли?» — с довольной улыбкой надменно протянул Малфой. «Может, родители, они же у тебя чистокровные в далеко не первом поколении, пусть и совершили ошибку, выбрав не ту сторону». Рон аж надулся от этих слов и покраснел настолько, что его оттопыренные красные уши стали довольно удачно гармонировать своим оттенком с общей цветовой гаммой рыжих волос и проступивших веснушек на таком же красном лице. «Неважно, кто меня научил, наверное, от подобных тебе услышал. И мне не важно, что она грязнокровка, мне это не мешает». «То есть ты признаешь, что она грязнокровка, Уизли? Да ты все-таки не безнадежен», — одобрительным тоном похвалил его Малфой. «А вот это они точно зря. Морду набить ему я еще успею, поэтому последуем расширенной программе: низведение, курощение и дураковаляние. Надо вспомнить, что я чувствовал, когда так искренне желал придушить Дамби, выслушивая откровения про него в Гринготсе. Драко Люциус Малфой, наследник Малфой, вы, в присутствии меня, лорда Поттера, посмели нелицеприятно высказаться в адрес моей спутницы. Одновременно с этим, поправляю челку, прикрывающую шрам, рукой с перстнем. Я требую немедленных извинений. И чего это все так резко побледнели? Ну, подумаешь, потемнело вдруг в купе из-за сгустившихся теней. Ну, пропали у меня из глаз зрачки, скрывшись за чернотой, что полностью заволокла глаза. Вот от моей ярости, что истекало от меня на них вместе с магией, побледнеть можно, тут и думать нечего. Итог воздействия: Малфой с Уизли побледнели до цвета белой простыни, Креп замер и старается не дышать, Гойл перестал ковырять в носу, стал ровно, а его лицо приняло непонятно какое выражение, но явно не испуганное. Я бы сказал, привычное, видно, что дома его так часто строит. Гарри, успокойся. Гермиона обняла меня обеими руками за пояс и положила голову на плечо. Они же не со зла, и больше так не будут. И извиняться, ведь так, мальчики, мальчики, в лице Уизли и Малфоя, истово закивали. Ладно, поверим. В купе снова стало светло, и пронесся порыв ветра, это некоторые с облегчением выдохнули. Наследник Малфой, надеюсь, у меня получилось скопировать его надменный тон. Малфой сглотнул и попытался принять независимый и гордый вид, но получилось не очень, руки у него ощутимо дрожали. Мисс Грингер, приношу вам свои извинения за необдуманные слова. Я ни в коем случае не хотел оскорбить вас или лорда Поттера. Извинения приняты. Мы вас не задерживаем, господа». После моего прозрачного намека на дверь, троица быстро испарилась за пределы видимости. «Мистер Уизли?» Рон Уизли был по-прежнему бледен и раскрывал рот в попытке хоть что-то сказать, тыкая в меня своим пальцем. «Ты-ты-ты, темный маг, блин, лучше бы он молчал. Уизли, сгинь отсюда, пока не получил от меня по полной. А если еще раз посмеешь назвать так Гермиону, пеняй на себя, я гарантирую, что результат тебе не понравится». Рыжий дернул из купе так, что дверь чуть с петель не слетела. Закрыв ее, мы вернулись на свои места за столиком. «Гарри, мне, конечно, приятно, что ты меня так защитил, но теперь у нас могут быть проблемы. Зачем ты назвал Малфоя полным именем? Он же представился не так, а ты, для директора, вырос далеко от магии, и никого тут не должен знать. Про твои фокусы с тенями я вообще молчу. Уж лучше бы ты им по фонарю поставил, чем теперь терпеть излишнее внимание и слухи». «Да, не подумал», — почесал я затылок. «Арон точно молчать не будет, он же просто мечтает быть в центре внимания. Знаешь, не зря я ночью волновался за школу, мы еще не доехали, а я уже дел наворотил. И куда мне теперь деваться? В Гриффиндор иди, Крону», — посоветовала добрая девочка с книжкой. «Это будет логично, там твои родители учились, поэтому директор успокоится. Так мы получим время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Гермиона, ты перечитала шпионских романов, или издеваешься? Я же с ним что-нибудь обязательно сделаю. Не утерплю, и нам придется сваливать отсюда, а это еще хуже. Нет, нам надо поступить на какой-нибудь нейтральный факультет, Равенкла или Хаффлпафф. Ну, это не нам решать, на факультеты отправляет сортировочная шляпа. Это такой древний артефакт, который на самом деле изначально являлся боевым шлемом Гриффиндора. Над ней работали совместно трое основателей: Слизерин, Гриффиндор и Равенкла. Кто за что там отвечал, я не знаю, но артефакт получился с самосознанием и манией петь песни своего сочинения. Говорят, она еще ни разу не повторилась, а сортирует она, оценивая эмоции, проявляемые ребенком, когда тот ее надевает себе на голову. На мой взгляд, подобное не всегда правильно, ведь ребенок может реагировать на что-то, что случилось прямо перед надеванием шляпы, ломая тем самым ее ментальное влияние и выдавая совсем другие реакции. Офигеть, да за столько лет. Сильные основатели, такое сообразить на троих. И, кажется, у меня зародилась идея. Уж реакцию, я кое-кому, точно обеспечу, ведь сейчас у нас очередь куращения. Герми, а ты откуда это все знаешь? Спрашиваю у нее, видя, как у нее на лице появляется особое выражение: режим чтения лекций включен. Не смей сокращать мое имя. Сколько раз уже говорила. Обижена, но ожидаемо, переключилась она. И вообще, книжки надо читать, а не фигней страдать, например, историю Хогвартса. Причем только старое издание, в современном от нее остался смех, да и только. А где ты достала старое издание? Удивила она меня, что тут скажешь. Как где? В моей библиотеке. Гордо и уверенно ответила она мне. Вот же собственница. Удивленно смотрю на нее, отчего она начинает терять энтузиазм, вспоминая о реальном положении дел, то есть в нашей, в смысле, рода Поттер. Последнее она проговорила совсем тихо и очень смущенно. «Гермиона, я же не против, успокойся. Ты, главное, не ляпни так кому постороннему, нам тогда точно придется объясняться с Дамблдором, и, вполне возможно, что и порт ключами затем воспользоваться. Ой, хорошо, Гарри». В дальнейшем к нам в купе никто настолько занятный больше не заглядывал, только продавщица с тележкой сладостей. Ради интереса купил всего понемногу, но нам с Герми не понравилось, есть непонятно что с заранее непонятным вкусом или ловить честно купленную шоколадку, не говоря уже про то, что она шевелится во рту. Мы сошлись на том, что маги – странные люди. В общем и целом, дорога заняла около 8 часов. При этом в поезде не кормили. Условно сладкие сладости я за еду не считаю. И почему никто из нас не догадался спросить, сколько по времени займет дорога, и не понадобится ли нам по пути перекусить, а, и пожаловаться, даже в мыслях, ни на кого, окромя себя любимого. В итоге, когда объявили, что через 5 минут поезд прибывает на станцию, мы быстро попрятали книги в саквояжи и начали высматривать за окном свою будущую школу. К нашему обоюдному разочарованию, высмотреть ничего почти и не удалось, Там было темно и ни одного огонька поблизости до самой платформы. Оставив вещи в купе, по совету того же голоса, объявившего, что их доставит в школу, мы выбрались из вагона. Глава 2. Распределение. Хаксмит нас поразил с первого взгляда. Чем, спросите вы? Прежде всего своим отсутствием. Платформа находилась где-то в чистом поле, насколько мы смогли рассмотреть в свете антикварных фонарей, освещающих ее. А где Хаксмит? Обескураженно спросил я вслух, не ожидая ни от кого ответа. Примерно в миле отсюда, просто его за холмом не видно. Неожиданно для меня ответил какой-то проходящий старшекурсник с барсуком на гербе мантии. «Кстати, а почему вы не переоделись в мантии?» «Было надо?» – спросила Гермиона. «Нас никто не предупредил об этом. Почти прошедший мимо, после этих слов он встал как вкопанный. То есть, к вам не заходил никто из старост, и не предупредил, что на распределении нужно быть в мантиях? Нет, а зачем их надевать?» «Делаю невинные глаза и задаю глупый вопрос». Пока начинающая нервничать Гермиона не впала в панику. «Как только вы придете в замок, проведут распределение по факультетам, после которого у вас на мантии появится герб нужного факультета, такой, как у меня». Старшекурсник показал нам на вышивку герба на его мантии. «Понятно, но теперь ничего не поделаешь, придется нам идти, как есть, ведь мантии остались в наших саквояжах, а те в купе». Глаза Гермионы были уже на мокром месте. А старостам очень не поздоровится за такое халатное отношение к своим обязанностям. Это он так хотел ее успокоить. Действительно, Гермиона, не волнуйся, нашей же вины тут нет. Пусть сколько угодно указывают на нашу одежду, мы не виноваты. Девочка кивнула на мои слова с убитым видом. Найду тех гадов, что испортили ей праздник, даже не знаю, что с ними сделаю. Впрочем, кандидатур немного, Малфой со своими клевретами и Уизли. Только у них имелись причины сделать так, чтобы в наше купе не заглянул никто из старост, и мы выставили себя в плохом свете перед всеми. «Первоклашки, первоклашки, все сюда!» Разнесся, иного слова не подберешь, голос по платформе. Обернувшись на голос, мы увидели Хагрида, размахивающего фонарем. Вокруг него уже начинали толпиться наши ровесники, включая белобрысую и рыжую макушки. Что же осталось придумать? Что с ними сделать? Ладно, бегите к леснику, ребята. Удачного распределения, пожелал нам так и не представившийся старшекурсник, и свалил в сторону карет, куда садились остальные, более взрослые ученики. Как это ни странно, в них были запряжены невидимые животные, упряжь, или как там все эти ремешки называются, висело в воздухе. Все-таки маги, странный народ. Стоило нам подойти к остальным новеньким, как мы получили вместо приветствия кучу удивленных взглядов, среди которых попытались затеряться один самодовольный и один испуганный. «Гарри, дык это, вы чего это не переоделись же?» – спросил нас Хагрид. «Нас никто не предупредил. Дык это, старосты же должны были вам сказать, к нам никто не зашел», – отвечаю ему, держа в поле зрения обоих подозреваемых. «Нам самим интересно, почему?» Лицо блондинистой национальности не смогло удержаться от злорадства. «Значит, все-таки это ты, Драко. Ну, что же, земля круглая, за углом встретимся». «Понятно», – озадаченно протянул полувеликан. «Тогда давайте все за мной. Сейчас мы все пройдем к берегу. Там мы сядем на лодки, и на них доплывем до замка. Только не потеряйтесь». Хагрид потопал прочь с платформы, направляясь в сторону, откуда тянуло свежестью и влагой. Чем дальше мы уходили от платформы и ее фонарей, тем непрогляднее становилась темнота вокруг. И единственный фонарь, который нес лесник, делал ее только темнее и непрогляднее. Что за издевательство? Почему мы не могли поехать в каретах, как все остальные? Донесся до меня знакомый голос. Это называется традиция, Малфой, с радостью просветил его я. И ты, как представитель магической аристократии и наследник рода, должен понимать их значение, не так ли? «Поттер, ты...» — его ответ потонул в раздавшемся вокруг нас хмыканье и смешках. К сожалению, так интересно начавшийся разговор был прерван по независящим от нас причинам. Очередной изгиб нашей темной тропы вывел нас к берегу, откуда открывался красивый вид на замок, расположенный на противоположном берегу. «Рассаживайтесь по лодкам, но не больше, чем по 4 человека», — продолжал командовать лесник. «Мы с Гермионой не стали торопиться и лезть в образовавшуюся давку. Какой смысл, если лодок на всех и так хватит?» Расчет оказался верен, и нам досталась последняя лодка на двоих, так что разместились с комфортом. Все сели, проорал Хагрид, усаживаясь в собственную лодку один. «Отлично, вперед!» Подчиняясь его крику, все лодочки с учениками маленькой флотилии поплыли в сторону замка на утесе. Блики от фонарей, установленных на каждой из них, отражались в волнах озера и слегка слепили, не давая как следует рассмотреть постепенно приближающийся замок. К моему разочарованию, причаливать на противоположном берегу никто и не думал, а наша флотилия направлялась прямиком в занавесы из плюща, чьи густые ветви спускались практически до воды и не давали рассмотреть, что же там ожидало нас дальше. «Пригнитесь!» — опять начал командовать Хагрид. За занавесом оказался туннель, ведущий в сторону замка. По нему проплыли мы не очень много, после чего наши лодки причалили к площадке перед закрытыми воротами. Здесь было уже светлее, так как кое-где по стенам были развешаны горящие факелы. Когда все успешно высадились на берег, Хагрид уверенно подошел к воротам и постучал своим огромным кулаком. От этого движения полы его мантии всколыхнулись, и стало заметно, что в кармане у него что-то шевелится. Хагрид и сам это явно почувствовал, так как полез туда рукой. Пока лесник отвлекся от сценария встречи, второй участник, точнее участница, действовала согласно своей роли, ворота распахнулись, и к нам вышла профессор МакГонагалл в изумрудно-зеленой мантии. Судя по ее удивленному виду, Хагрид перед ней не должен был шарить рукой у себя в мантии в районе пояса, и уж тем более не призывать какую-то заразу сидеть смирно. Наконец, он обратил внимание на профессора, стоявшую рядом с ним с непередаваемым выражением на лице. «Да, вот с кого надо брать пример, Драко. Ой, профессор МакГонагалл, а я, это, вот, первоклашки, то бишь, привел, вот», доходчиво описал лесник свои действия. При этом он забыл про карманы пойманного его обитателя, чем он и незамедлительно и воспользовался. К несчастью для беглеца, на пути рискованного прыжка к свободе, стояла профессор трансфигурации. «Ай!» — вскрикнула она, когда у нее на груди финишировала большая жаба. «Ой, Тревор!» — воскликнул пухленький мальчик, стоящий в толпе. «А я его по всему поезду искал». Сразу из нескольких мест раздались смешки, когда владелец зеленого и пупырчатого рванул к профессору, запутавшись в своей мантии и едва не грохнувшись на полпути. На его счастье, мальчик удержать равновесие смог и успешно добрался, судя по его лицу, до самого дорогого для него в этот момент. К сожалению, Тревор не разделял его энтузиазм, стоило миссис МакГонагаллу передать питомца своему владельцу, как он и рванул от него так, словно опасался за целостность своих лапок. Толпа учеников от стадии смешков перешла на этап откровенного ржача, когда Тревор огромными скачками стал убегать от своего владельца, стремясь к воде. Мальчик пытался его поймать, но ловкости ему явно не хватало, что и подтвердила запутавшаяся в его ногах мантия. От подобной сцены все остальные начали складываться пополам, продолжая смеяться, а лежащий мальчик с трудом пытался не расплакаться. Как же мне все это знакомо по поступкам Дадли и его дружков, и настолько же непонятна реакция профессора МакГонагалл, почему она это не прекратила? Ведь что может быть проще, чем магией подвесить жабу? Уж не сложнее, наверное, чем графин левитировать. А подобное и Гермиона уже умеет, причем без заклинаний. Пока я обдумывал все это, Тревор доскакал до нас, стоящих у самой воды, где я его и поймал. Переглянувшись с Гермионой, увидел по ее лицу аналогичное отношение к произошедшей сцене. Взглядом показал ей на жабу в моих руках и кивнул на все еще лежавшего мальчика. Дальше озвучивать ничего не пришлось. Миона, кивнув мне, подошла к владельцу лягушки-путешественницы и помогла ему подняться на ноги. «Ты не ушибся?» — услышал я ее вопрос, подойдя к ним. «Нет, спасибо», — тихо ответил он, смотря в пол. «Ты не против, если я пока подержу твоего Тревора?» — спросил я. «А то у тебя он опять убежит». «Нет, спасибо», — еще тише повторил он, а цвет лица мне напомнил об одном рыжем и конопатом. «Я Гарри Поттер, а это моя подруга Гермиона Грейнджер», — представился я.